Оральный секс. Хороший оральный секс может доставить массу удовольствия. Этот вид ласк раскрашивает сексуальную жизнь новыми красками. Помочь партнеру возбудиться или довести его до крышесносного оргазма — решать тебе. Я только расскажу, как это можно сделать.